Глава 13. Сначала Ксанта даже не поверила своим ушам. Мутанты, удерживаемые контролером, испугались. Как это? Только что лезли вперед, невзирая на ливень свинца. Казалось, вот-вот бешеная живая волна захлестнет людей с головой, и вдруг испугались. С чего бы? Контролер полностью отключает своим рабам инстинкт самосохранения. Может, его зацепило случайной пулей? Или, может быть, трусливый мозгодав заметил поблизости кого-то, с кем не смог бы справиться даже со своим отрядом, и поспешил отступить, оставив территорию более серьезному противнику? Допустим, химере. Химеры обычно не выбредали из окрестностей радара и милитари, но если уж выбредали и нападали на сталкеров, то требовалось что-нибудь покруче автомата, чтобы с гарантией остановить эти живучие биологические машины для убийства. Скажем, гаусс-винтовка или станковый пулемет. Гадать было некогда. Москит оттолкнул издыхающего слепца в вагоне, подкатившегося ему под ноги, и закричал: «Уходим! Быстрее, пока они не опомнились!» Кузнец помог Ксанте подняться, выхватил у нее из бокового кармашка проклятый магазин, который она так и не сумела найти, одним движением щелкнул его в УЗИ, потянул девушку за собой. Скай пропустил их, метким выстрелом добил умирающего слепого пса, уже не способного броситься на утек, и побежал следом. Он то и дело оглядывался, но больше уже не стрелял. Мутанты совсем потеряли интерес к недавним противникам. «Вперед, быстрее!» — порыкивал москит. Ксанта мчалась за Денисом. Едкий горячий пот заливал глаза, упругие ветви хлестали по рукам и животу, колотили и царапали, норовя попасть в лицо и шею. Сначала она недоумевала, зачем куда-то бежать, если их никто не преследует, но потом сообразила, что от химеры в любом случае надо держаться подальше. Мыслей в голове не осталось, кроме одной цепкой и злой, похожей на яростный рев проводника. «Не отставать! Вперед!» Она не знала, сколько продолжался этот сумасшедший бег, минуту, час, вечность. Ксанта думала только о том, как сделать следующий шаг, не поскользнуться и не упасть. Ей даже не нужно было следить за дорогой, надежный кузнец упорно тянул ее за собой в нужном направлении. И лишь когда заросли осоки неожиданно расступились, москит скомандовал: «Стоп, привал, суши весла». Ноги отказывались держать Ксанту, и она села прямо на землю. Мужчины встали вокруг. Кузнец протянул ей флягу с открученной крышкой. Проводники, не опуская оружия, внимательно оглядывались по сторонам. Все четверо тяжело с присвистом дышали. «Повезло», — сказал москит, — «могли бы не отбиться». «Еще не вечер», — сказал Скай. «Если стадо недалеко разбежалось, контролер их быстро соберет и вполне может опять погнать за нами. Раз смылись, значит, по его разумению, мы слабее». Он посмотрел на ПДА. «Ничего не видно, осока весь детектор забила». «Чего они все-таки испугались? Как думаешь, Скай? Может, там был второй контролер?» — спросил Денис. Москит фыркнул, но ничего не ответил. Младший проводник молча ухмыльнулся. «Что?» — неожиданно вспыхнул кузнец. «Салага опять ляпнул какую-нибудь глупость?» Ксанта поняла, что он чувствует себя виноватым и ждет очередной выволочки. Но сталкеры молчат, и взрывному Дениске в каждом их жесте, чуть ли не в самом молчании, чудятся презрительные нотки. А лучшая защита, как известно, — нападение. «Двух контролеров на одной территории быть не может», — равнодушно сказал Скай. «Не уживаются». Ксанта встрепенулась. «Да, я слышал, они как-то договариваются, вынуждены договариваться, и делят территории, как самые настоящие уголовники». «Им и договариваться не надо», — хмыкнул москит. «Все происходит само собой. У контролеров в присутствии собрата страшно болит голова, вроде как у тех горцев из старого фильма. И чем ближе они сходятся, тем сильнее. А если рядом встанут, то их больные мозги могут и вовсе отказать, лопнут, как перекачанные воздушные шарики». «Тогда почему?» — начал было кузнец, но пожал плечами и замолчал. «Видно, не хотел, чтобы его опять высмеяли. Я бы и сам хотел это знать, парень», — миролюбиво ответил ведущий. «Глядишь, пригодится как-нибудь в следующий раз, когда придется сойтись с мозгодавом на узкой тропинке. Может, химера его вспугнула?» — осторожно предположила Ксанту, уже готовый к фонтану сарказма в свой адрес. «Их здесь не бывает», — пробурчал москит. «Хотя...» Он задумался. Скай, помучившись некоторое время с настройками ПДА, вдруг спросил: «Как у нас с патронами?» Ксанто подумал, что он просто решил сменить тему разговора, но потому как разом посерьезнели мазки с кузнецом, поняла, вопрос совсем не праздный. «У меня последний магазин, виновато», — сказал Денис. «Да и у меня не густо. Не готовились мы с Пифой к таким затяжным боям». Ведущий из-под лобья посмотрел на помощника. «Знаешь поблизости чей-нибудь схрон? Если контролер и правда пойдет за нами, без патронов долго не протянем». «Сам небось знаешь, старый арсенал греха недалеко. На коллекторе? Тю, там давно уже пусто, 100 лет как все выгребли». «Все да не все. Среди наших не так уж много умельцев грешниковские секретки вскрывать. Помнишь, был у них такой бродяга по кличке Нитро? Головастый сапер с фантазией. Его закладку мало кто мог раскурочить. Должники не раз пытались до его схронов добраться, потеряли несколько нормальных парней и отступились. Оно того не стоит, типа, проще с собой принести. Но у нас вроде выбора особого нет. А ты откуда знаешь? Помогал, что ли?» Москит наморщил лоб. «Да куда уж мне?» Слишком простодушно, чтобы это выглядело искренне, отозвался Скай. «Просто слышал. Знаешь, как бывает? Сидишь в чужом баре, наливаешься водкой, у братвы языки развязались, мотаешь на ус. Ну да, ну да. Значит, схрон берешь на себя?» Скай немного помедлил с ответом. «Попробую, чего ж. Только с миной разобраться. Полдела. Надо еще замок открыть. Пилить нам нечем. Подрывать? Ну нафиг». Ксанта переглянулась с кузнецом и улыбнулась. Тот надменно скривился. «Вот он, Денискин шанс. Зачем непременно самоутверждаться стрельбой и мордобоем, когда есть другие таланты? Если все получится, он заслужит уважения сталкеров, да и за прошлые промахи будет переживать куда меньше. Тогда и она сама перестанет за него волноваться. Вот только...» Конечно, дома он наспор разбирал любой замок, любую механическую игрушку. Костик, помнится, однажды брякнул, что родись Дэн на полсотни лет раньше, быть бы ему классным медвежатником. Но вдруг он не справится? Нет, об этом лучше не думать. Он должен справиться. «Денис поможет», — сказал Ксанта. Кузнецом его прозвали не только потому, что он такой большой и суровый. Он еще и в слесарном деле понимает. Правда, Дэн? Тот вздернул подбородок. «Попробую». Москит заметно повеселел. «А и правда неплохая подобралась команда. Мастера на все руки. Работаем, салаги». В первый раз за все время группу вел помощник проводника, но и Ксанта, и Кузнец сразу заметили перемену. Скай шел осторожнее Москита, обходил подозрительные места по широкой дуге и время от времени пропускал вперед Дениса. Простил его дойти вон до того дерева, а сам ковырялся с налодонником или с автоматом наперевес, внимательно обозревал окрестности. Москит усмехался краешком губ, но молчал, и Ксанта неожиданно поняла, что помощник использует кузнеца в роли пресловутой сталкерской отмычки. Да, в этом и состояла разница между ними. Москит, профессиональный проводник, старался сохранить клиентов целыми и, по возможности, невредимыми. Для Скай же главным было довести до цели Ксанту, и неважно, с какими потерями. Но Дениска — равноправный участник похода, а не зеленый ученик сталкера, и он заслуживает лучшего отношения. Сейчас Ксанта решила не вмешиваться, чтобы не отвлекать проводников от прокладки опасного маршрута, но дала себе слово поговорить об этом с помощником ведущего на первом же привале. И поговорить жестко. Сталкеры поглядывали в ПДА, кузнец и Ксанта постоянно озирались, с минуты на минуту ожидая появления верных слуг оскорбленного контролера. Но никого вокруг не было. Датчики движений изредка фиксировали далекие цели, но не больше, чем на полсекунды. Может и правда кто-то шел следом, а может ветер качнул ветку или протащил по земле клубок жгучего пуха. Или мутанты пугливо поглядывали из кустов на отряд двуногих, который явно был не по зубам одиночным тварям зоны. Путь к заветному схрону оказался не столь уж долгим. И примерно через 2 часа Скай вывел группу на засыпанную бетонной крошкой строительную площадку. Сваленные прямо на грунт шлакоблоки осели и частично стекли вниз, словно расплавленный шоколад. Ветер намел сверху какую-то строительную мишуру, гниющие листья и прошлогоднюю траву, превратив некогда ровные штабеля в безобразные груды мусора. Проржавевший до остова трубоукладчик уткнулся в землю истлевшей стрелой, разбросал по песку ролики и траки рассыпавшихся гусениц. У дальнего края площадки валялись куски труб и толстенные защитные кольца из армированного бетона, похожие на останки поверженного гигантского робота. Между ними притулился неряшливый строительный домик с мятыми листами жести на узких, как бойницы, окнах. «Это снова свалка?» – спросил Эксанта. Скай закончил проверять территорию детектором аномалий и ответил. «Нет. Здесь после второго взрыва хотели построить дренажный отвод, пытались задержать разлив болота. Но там дальше сильно фонит, много горячей земли, да и мутанты слишком часто наведывались в гости. В общем, бросили стройку на полдороги». «А потом здесь окопался грех», — добавил москит. «Все вокруг под себя подмял и гонял честных бродяг, как мухотворение, пока кланы, объединившись, не устроили ему кровавую баню. Схрон внутри, я правильно понимаю?» Вблизи домик строителей выглядел еще хуже. Он осел на лысые по непонятной причине давно лопнувшие шины, перекосился и врос в землю. Рыжие разводы испятнали стены, вдоль мокрых дорожек в углах наросли шапки белесой плесени. На скрипучих ржавых петлях доживала последние дни осыпающаяся от ветхости дверь. «Я пойду первым», — сказал Скай. «Посмотрю, не оставили ли где растяжку». С минуту стояла тишина, потом что-то зашуршало, и вдруг в тишине звонко и отчетливо прозвучал металлический щелчок. Ксанта непроизвольно зажмурилась. «Ложись!» — заорал москит. Кузнец инстинктивно дернулся к Ксанте, собираясь повалить ее на землю, прикрыть собой от взрывной волны и осколков. Из-за двери раздался флегматичный голос Ская. «Все нормально, я снял секретку, можете заходить». Внутри пахло гнилым деревом и затхлостью. Либо сами строители, либо уже позже сталкеры вынесли из домика все сколько-нибудь ценное. Лишь громоздились в углу какие-то рассохшиеся ящики, да стоял у стены несгораемый металлический шкаф. С петель замка и ручек шкафа свисали оголенные провода, а у массивных ножек валялся смятый кусок какой-то бурой глины. «Уже разрядил?» — проворчал москит. «Не хочешь, значит, делиться секретами?» Кузнец неожиданно вздрогнул и шепнул к Санте. «Видишь, там на полу, это ж пластик». «Нетро красиво все сделал, с любовью», — сказал Скай и кивнул кузнецу. «Теперь твоя очередь. Только когда замок откроешь, сразу двери не дергай. Могли и внутри сюрприз оставить». Денис опустился перед шкафом на колени, скинул рюкзак и достал коробку с инструментами. Москит присел на ящики и закурил. Санта встала в дверях и, чтобы не торчать у кузнеца над душой, даже отвернулась. Пейзаж снаружи оставлял желать лучшего. Унылый строительный мусор, бетонные короба, плесневелое ржавье, и над всем этим такое же унылое осеннее небо, грязно-серое, с рваными клоками облаков, похожие на школьную доску, наспех протертую ленивым дежурным. За спиной вполголоса чертыхнулся бывший морпех. «Что, Данила мастер, не выходит каменный цветок?» — безмятежно спросил москит. «Не будешь мешать? Выйдет!» — зло ответил кузнец. «Быстро только сам знаешь, что получается». Среди завалов бетонного лома вдруг что-то мелькнуло. Ксанта, прищурившись, вглядывалась вдаль, пытаясь понять, не обмануло ли ее настороженное подсознание. «Там кто-то есть». Почти одновременно с ее возгласом запищали хором датчики движения у москита и Ская. Сталкеры переглянулись и, не тратя времени на разговоры, начали действовать. Помощник проводника довольно бесцеремонно отодвинул Ксанту от двери, прикрыл ветхую створку и выставил в щель ствол АКМК. Москит выбил прикладом автомата угол жестяного ставня, загнул вверх оторванный кусок. «Кузнец», — сказал он, — «неплохо бы ускориться. Через 5 минут на твой товар соберется толпа желающих». «Построй их в очередь», — сквозь зубы грызнулся Денис. Ксанта на мгновение обернулась. Он ковырял замок буравчиком, подсвечивая себе небольшим фонариком, который держал во рту. Она снова выглянула за дверь из-за плеча Ская. Неясная тень бродила в отдалении, время от времени пересекая открытое пространство, но близко к домику не подходила. Казалось, тварь вообще не обращает на них внимания. «Это слепец», — сказал Скай, — «разведчик. Унюхал нас. Сейчас доложит хозяину, разом вся толпа соберется». «Почему контролер так к нам привязался?» — спросил Ксанта. «Играется, ублюдок. Они по уровню интеллекта не выше 8-летнего ребенка». Второй номер приложил автомат к плечу, прогнал мушку прицела через всю линию огня. «Говорят, среди уголовной швали специально таких отбирали, с предельно низким IQ. А потом пичкали химией до судорог, пока окончательно не сделали из них дегенератов. Так что контролеры всего лишь жестокие дети, ни запретов, ни морали, ни совести». Одни бандитские понятия и распальцовка, да и те на самом примитивном уровне. Он мог и прямой приказ получить, — полголоса добавил Москит. — Мог, — согласился Скай. От кого? — Санта с недоумением посмотрел на обоих. Кто может приказывать хитрому и осторожному мутанту, который способен держать под ментальным контролем дюжину другой зверей зоны? На площадку внезапно выскочили еще несколько слепых собак и два припять-кабана. Твари визжали и рычали, словно адская свора захлебывались кровавой слюной. Секачи гнали псов перед собой. «Вот теперь вся гоп-компания в сборе», — сказал помощник ведущего и выстрелил. Передний слепец взвыл от боли, перекатился через голову и попытался уползти, но разъяренный кабан за его спиной остановил подранка копытами, поддел мордой и, поставив на ноги, толкнул широкой грудью. «Вперед!» «Москит, с твоей стороны еще гости», — негромко предупредил Скай. «Да вижу я». Санта успела только повернуть голову, когда старший проводник выпустил через импровизированную амбразуру короткую очередь. В закрытом пространстве грохот стрельбы нестерпимо хлестнул по ушам, зазвенели по полу горячие гильзы. «Кузнец! Скоро уже, не мешайте!» Скай бил одиночными почти без перерыва. Не обращая внимания на потери, мутанты лезли вперед. Две слепые собаки остались лежать неподвижно, одна поскуливая дергала лапами, пытаясь подняться. Секач с окровавленной грудью замер, покачиваясь на расставленных ногах, яростный огонь в его глазах тускнел, сменяясь болью и страхом. Москит снял очередного слепца в прыжке, почти у самого вагончика, и сквозь дыру в окне внутрь брызнула зараженная кровь, полетели грязь и куча мокрой шерсти. Сталкер с руганью отпрянул, на несколько секунд прекратил стрельбу, и в оконном проеме замелькали уродливые оскаленные пасти. Собаки подпрыгивали, но никак не могли зацепиться лапами за жестяную кромку. Ведущий снова нажал на спуск, но автомат лишь щелкнул, выбросив пустой магазин. «Санта!» — крикнул Скай. «Давай туда! Мочи!» Девушка подскочила к москиту, который, матерясь, перезаряжала КМК, выставила в окно ствол УЗИ и даже не зажмурившись, придавила спуск. Легкий и удобный пистолет-пулемет, к которому она уже немного начала привыкать, ожил и задергался в руках. Злобный рык за стеной сменился жалобным воем, потом что-то упало с глухим стуком, и вой превратился в нестерпимый визг, сопровождаемый сочным голодным урчанием. Прогремела следующая очередь. Она никого не задела, однако все же заставила мутантов отпрянуть от огрызающейся огнем дыры. «Кузнец!» — рявкнул Скай. «Мы почти пустые! Сейчас, сейчас!» Москит оттолкнул Ксанту от окна, сбил высоко подпрыгнувшего слепца одиночным выстрелом в голову. Девушка обернулась к Скаю и похолодела от ужаса. В узкую дверную щель лезла кровавленная кабанья рыло. Помощник ведущего отбивался от секача прикладом. У него тоже кончились патроны, но менять магазин времени не было. Раненый, но недобитый секач, матерый и наглый, свирепо пер на пролом. «Скай!» — крикнула Ксанта. «Лови!» Она бросила ему УЗИ. Младший проводник поймал ствол левой рукой, правой в очередной раз саданул прикладом Калашникова по морде противнику, и когда тот на мгновение отступил, расстрелял в упор остаток магазина Ксанты. Отбросил израильскую игрушку в сторону, двумя движениями перезарядил свой АКМК, передернул затвор и добил уже и без того нашпигованной пулями озверевшую тварь. Едва издохший кабан освободил дверной проем, в дверь сунулась бесформенная рыльца. Выпученный хамелеоний глаз провернулся в глазнице и уставился на Ская. Маленький ротик кривился и дергался, обнажая полусточенные клыки. Кошмарный мутант ворчал и булькал, словно неисправный радиоприемник. Сквозь мешанину непонятных звуков то и дело пробивались обрывки членораздельной речи. «Гормонобузия! Лебенсмиттельгешефт! Глырбек-Лиау! Кулана Расконор! Плоть!» — гаркнул Скай. «У меня тоже!» — откликнулся Москит. «Не впускай их!» Невыносимая вонь заполнила домик. Санта с трудом сдерживала тошноту. Скай пнул псевдоплоть подкованным ботинком в морду, перебросил флажок автоматического огня и тремя короткими очередями отбросил от входа ненасытную тварь. «Кузнец, что у тебя?» Едва слышное сквозь грохот автоматных очередей повизгивание буравчика прекратилось. Раздался треск, потом отчетливый щелчок. «Готово!» — рявкнул Денис. «Не открывай!» — крикнул от двери Скай. «Там может быть мина. Подмени-ка меня!» Кузнец схватил автомат, встал рядом с помощником проводника. Два ствола они досыта накормили упорную псевдоплоть свинцом. Мутная кровь залила твари глаза и пасть, она жалобно заблеяла, забормотала и уковыляла в сторону, натыкаясь на трупы мутантов. «Добей ее!» — Скай сунул Денису последний запасной магазин и шагнул к шкафу. Не касаясь ручек, чуть приоткрыл дверцы, посветил внутрь фонариком. Что-то поддел внутри отверткой. Затаив дыхание, Ксанта следила за его точными умелыми движениями. «Еще одна плоть! Твою ж дивизию!» — выругался москит. «Не отобьемся, патроны нужны!» Он выстрелил еще дважды, снаружи гневно завопила псевдоплоть, заскулила попавшие под копыта и клыки раненая слепая собака. Потом все звуки потонули в низком утробном вое, от которого засосало под ложечкой и заныли зубы. Денис всадил в израненную тварь последние пули, сменил магазин. Истекающей кровью псевдоплоть рухнула под ноги атакующему стаду. Два слепца тут же остановились, впились ей в брюхо и начали терзать умирающего мутанта. Однако приказ контролера опять бросил их на штурм. Псы недовольно заворчали, но послушно кинулись вперед. «Есть! Схрон полный! Ловите!» Скай бросил москиту сразу два магазина к АКМК, завернутые в промасленную тряпку, сунул другую пару Денису. «И для УЗИ есть! Надо же!» «Поздно!» — устало сказал москит, глядя в проем двери. «Два псевдогиганта! И еще плоти! Тут и вагона патронов не хватит!» Скай коротко глянул на потолок домика, дернул за рукав Дениса, ткнул пальцем вверх. «Люк на крышу видишь? Высаживай к черту!» Кузнец вытащил ящики на середину, забрался на шаткую пирамиду и изо всех сил врезал прикладом по доскам, крест-накрест перекрывшим заблокированный люк. В дверь сунулась очередная скальная морда. Ксанта даже не успела рассмотреть, кто это был. Помощник ведущего вложил ствол прямо в смрадную пасть и нажал на спуск. Выпихнул ногой обезглавленный труп наружу и метнулся к раскрытому сейфу. Схватил какой-то узкий серебристый цилиндр, сорвал крышку и швырнул в дверную щель. «Откройте рты!» — рявкнул он. «Граната! Зажмурится!» За хлипкой проржавевшей стеной строительного домика неожиданно взошло солнце. Ослепительная вспышка в миллиарды свечей обожгла сетчатку даже сквозь плотно закрытые веки, так что захотелось зажмуриться еще сильнее. Одновременно раздался невероятной силы грохот, словно десятка-полтора гидравлических молотов разом ударили в землю где-то совсем рядом. Пол вздрогнул и толкнул в подошвы. Ксанта открыла глаза и увидела, как шевелятся у москита губы, но не услышала ни слова. В ушах стоял лишь монотонный гул. Девушка затрясла головой, непроизвольно зевнула, и где-то за барабанными перепонками лопнула глухая непроницаемая мембрана. Сразу же навалились внешние звуки. Стонали и ревели снаружи ослепшие и оглохшие мутанты, но громче всех орал ведущий. «За хрень! Шоковая граната!» — гаркнул Скай. «Светошумовой подарок нашему другу!» Грех при помощи таких честных бродяг в плен брал. Контролер сейчас в отключке минут на пять. Ударная волна на них здорово действует. Череп у него отличный резонатор. Пока стадо приходит в себя, успеем свалить. Через крышу. «Эй, кузнец, тебе помочь?» «Нет», — тяжело дыша отозвался тот. «Все готово. Тогда лезь первым. Ксанта следующая». Пока Скай опустошал схрон, москит подсадил девушку, едва успевшую подобрать УЗИ. Денис ухватил ее за запястье, подтянул к себе. Чудом не царапавшись рваные края люка, Ксанта выбралась наверх. С покатой и отчаянно скрипящей крыши открывалась панорама побоища. Все подходы к двери и окну домика были завалены грудами гниющего мяса и растерзанными трупами. В клубах магниевого дыма, прямо по лужам крови и шевелящимся телам раненых, бродили, шатаясь, выжившие мутанты. Два сикача, несколько слепых собак и псевдоплоть. Еще одна плоть сидела на земле и мелко тряслась всем телом. Из ее многочисленных ран сочилась бурая кровь, мешаясь с укровицей и едким звериным потом. Неподалеку гротескным изваянием застыла огромная бесформенная фигура, похожая на распухшую, перекормленную гориллу, тяжело опирающаяся на непропорционально вытянутые руки. Впрочем, при внимательном рассмотрении становилось ясно, что значительную часть тела этой гориллы занимает гигантская уродливая голова, а ее руки, омерзительно напоминающие человеческие, на самом деле ноги. Передними конечностями кошмарной твари служили неестественно вывернутые куцы обрубки, вроде цыплячьих крылышек. «Псевдогигант! Папочку охраняет, скотина!» Москит выбрался следом за Ксантой, принял от Ская рюкзак, перебросил через плечо брезентовую сумку с медицинской мелочью из хрона. Сунулся в люк. «Скоро ты там! «Сейчас», — глухо ответил Скай, — «уже лезу. Давай в темпе, большой скоро в себя придет. Вот и хорошо, удивим его до судорог». Еще минуту что-то шуршало и перекатывало снизу, потом на крыше наконец показался и Скай. Сталкеры обменялись короткими взглядами. «Думаешь, на север?» — спросил москит. «Куда же еще? Через грязную территорию контролер не попрется. Здоровье ему дороже. Тогда все разом. Вперед!» Все четверо спрыгнули у задней глухой стены домика. В зарослях по краю строительной площадки никого не казалось. Ведущий знаком приказал двигаться за ним. Через пару секунд вся группа исчезла в кустах. Оглушенные и дезориентированные мутанты не заметили их бегства, продолжая кружить по площадке перед вагончиком. «Скоро начнутся горячие пятна», — сосредоточенно сказал москит. «Следите за ПДА. Если датчик начнет падать в желтую зону, дышите через ворот или рукав. Респираторы в рюкзаке у Пифы остались, но да что уж теперь. И вот еще что, не разговаривайте. Чем меньше пыли и радионуклидов попадет в легкие, тем лучше». «А обойти нельзя?» — испуганно спросил Ксанта. «Нельзя. Контролер не переносит повышенный фон, побоится за нами идти. Эти гады над своим драгоценным здоровьем трясутся, как Кощей над Златом. Да не очень там горячо, не волнуйтесь. Немного бэров схватим, потом выведем радиофагом». Далеко за спиной прогремел приглушенный расстоянием взрыв. Ксанта и Денис вздрогнули. Скай усмехнулся. «Хороший у греха пластид был, не протух. Теперь у контролера, надеюсь, совсем бойцов не осталось. Но лучше не рисковать. Для бешеной собаки 7 верст не крюк». «Но», — продолжала сомневаться Ксанта, — «да не переживай, серьезные дозы набрать не успеем. А пыль с одежды потом смоете. Тут недалеко озеро есть», — сказал москит. «Озеро это кстати», — криво улыбнулась Ксанта. «Больше суток уже не мылась». «Кстати, и помоешься», — кивнул проводник. «Только пить не вздумай». «Я вообще-то и не в зоне, из луж не пью», — едко заметила девушка. «И вообще к воде сильно не наклоняйся», — бесстрастно закончил проводник. «А то что будет?» — заинтересовался кузнец. «Не знаю», — поморщился Маски. «Может, и ничего, но лучше не экспериментировать». Глава 14. «Ничего себе! Значит, предстоит идти через радиоактивные места, но это не страшно, потому что можно отмыться в озере, к которому лучше не наклоняться и вообще близко не подходить. Они что, издеваются?» Конечно, Ксанта не думала, что горячая территория будет как-то отличаться с виду, но все равно вздохнула от неожиданности, когда на обычной, ничем не примечательной поляне датчик ПДА неожиданно посветлел и стал наливаться желтым. Едва слышный отрывистый писк начал раздаваться чаще, а потом и вовсе сменился непрерывным тревожным пульсом. Ксанта почувствовал, как по спине пробежал холодок. Радиация. Невидимая смерть. Проводники почти одновременно накинули капюшоны и прикрыли лица. Москит шейным платком, Скай респиратором. Ведущий знаком показал Ксанте и Денису дышать через ткань. Она закрыла рот шарфом, кузнец плотно запахнул воротник. Все четверо ускорили шаг. Монитор датчика несколько раз возвращался в зеленую область, но сталкеры не разрешали ведомым снимать маски. Жухлая трава под ногами тянулась без видимых изменений. Сухие остовы деревьев по-прежнему горбились вдоль едва заметной тропы, но километр через полтора тревожный сигнал запульсировал совсем нестерпимо, а цветовой датчик загорелся оранжевым. Ксанта почти физически почувствовала, как на теле седают опасные радионуклиды. В научном лагере им не приходилось попадать в такие ситуации, и теперь ей казалось, что у нее вот-вот станут выпадать волосы и начнет чесаться пораженная кожа. От нервного напряжения действительно появился неприятный зуд на шее и руках. Заметив ее испуганный взгляд, кузнец ободряюще кивнул. «Все нормально, мол, бояться нечего». И тут оба проводника, шедшие впереди, внезапно остановились. Сталкеры уткнулись в свои ПДА, потом москит быстро махнул рукой в сторону. Младший проводник повторил его жест и даже покрутил ладонью. «Скорее, скорее!» Денис вопросительно поднял глаза, но решил, что споры сейчас не ко времени, и бросился в указанном направлении. Ксанта ринулась следом. За спиной тяжело топал Скай, то и дело подталкивая ее в спину. Снова сумасшедший бег. Некогда думать, некогда сомневаться, только бежать. Легкие горят от недостатка воздуха. Хочется сорвать с лица шарф, вздохнуть полной грудью, но нельзя, нельзя. Когда же это все кончится? Как оказалось, скоро. Через пару минут москит остановился, скинул куртку и, отвернувшись от группы, изо всех сил встряхнул ее на вытянутых руках. «Почищайте одежду», — приказал он. «Быстро». Кузнец помог Санте, потом занялся собой. Она все еще тяжело дышала, сердце прыгало в груди, понемногу успокаивалось. Датчик радиации на экранчике ПДА вернулся в зеленую зону. «Тьфу!» — сказал москит, закончив отряхиваться. «Чуть не вляпались в блуждающее пятно. Оно, сволочь, ползет, а потом как рванет с места, что твой автомобиль. И привет, четвертой степени лучевой болезни. Лучше уж спит, с ним протянешь дольше». «Откуда здесь такие дозы?» — удивился кузнец. «Взрыв-то сколько лет назад был? Долгоживущие изотопы. В зоне этого дерьма навалом. Кобальт, цезий и прочие счастья. Впрочем, повезло, хватанули не больше 1/20. А что налипло, отмоем». 1/20 чего? Допустимой дозы за месяц?» — на всякий случай уточнил Ксанта. «За год. Мелочевку тут никто не считает». Москит постучал по наладоннику. «Все, что вот тут намерено, ваше, но не переживайте. Лишку адреналин выведет. Не зря же я кормил вас этой дрянью. Щитовидка у вас пока крепкая, не чета нашей. Да и свои законные 5 раз вы еще не использовали. А вы сколько раз?» Москит молча развернулся и пошел вперед, даже не дослушав вопроса. От неожиданности Ксанта умолкла. «Не спрашивай сталкера о полученных дозах», — печально сказал Скай. «Все равно не ответит. Не твое это дело». Заболоченный, местами густо поросший привычно осокой луг прикрывал подходы к озеру со всех сторон. В воздухе уже чувствовалась влажная свежесть, но вместо гладкой водяной поверхности вокруг лишь шуршали заросли, да едва слышно бурлил где-то неподалеку невидимый ручей. Ноги проваливались в грязь почти по щиколотку, спасала только плотная шнуровка берцев. Ксанта старалась дышать ртом, потому что время от времени в затхлой жиже вскипали зловонные пузыри, да еще с таким звуком, словно трясина выташнивала из себя какую-то мерзость. Горло мгновенно сдавливал рвотный спазм. Проводники взяли в сторону и, оставив позади вязкую луговину, вышли к берегу ручья. Тяжелые армейские ботинки зашлепали по воде, смывшись с них липкую вонючую грязь. Дышать сразу стало легче. Озеро оказалось куда больше, чем представляла Ксанта. Она ожидала увидеть что-то вроде маленького лесного прудика, но когда группа вышла на мокрый глинистый мыс, девушка от неожиданности широко раскрыла глаза. Извилистая береговая линия мешала точно определить размеры, но все равно на скромный, затерянный в глуши водоем озеро походило мало. Кое-где его изгибы выглядели геометрически правильными, рукотворными. С севера тянул слабый ветерок, и чистая водная гладь подернулась рябью. На берег то и дело накатывали небольшие волны. Темная маслянистая поверхность казалась совершенно безжизненной. «Большое», — сказал Ксанта. «Скоро еще больше будет», — со странным злорадным удовлетворением заметил Маски. «Болото прет во все стороны, из него ручьи сотнями, и все это богатство течет сюда, котлован». Кузнец с интересом вертел головой. «Котлован? Здесь что-то строили?» «В зоне все время что-то строили. До взрыва крупные производства поближе к станции. А после военные развернулись на всю катушку. Правда, не все успели доделать, что собирались. Но для нас главное, чтобы вода была чистая и без фона. А кто что тут строил, это, в общем-то, дело десятое. Здесь есть небольшая бухта, вон там слева. Если кто хочет сполоснуться вдали от чужих глаз...» Скай посмотрел на Ксанту, и та почувствовала, что краснеет. «От чужих глаз, но не стволов», — отрезал Москит. «В одиночку подходить к озеру запрещаю категорически. Пусть вон кузнец тебя охраняет, вряд ли увидит чего новое». Ксанта смутилась еще сильнее. Естественно, верный Дениска попытался встать на ее защиту. «Послушай, ты не мог бы?» — начал он. «Мог бы», — легко согласился Москит. «Я много чего могу. А ты запомни. Смотри не на ее прелести, а на воду. Понял? А ты», — Москит указал на девушку, — «не стой долго на берегу. Не наклоняйся близко к воде, и уж тем более не заходи в нее. Смочи какую-нибудь тряпку и обтирайся. Лучше всего подальше от берега. Ясно?» «Ясно», — решительно кивнул Ксанта. «А что за дрянь там водится?» Москит пожал плечами. «Я же говорю, может и ничего, но зачем рисковать зря?» Метров в 10 от изгиба, узкой и длинной, как трубка, стеклодува бухты, громоздились несколько поваленных деревьев. Ксанта повесила на гниющие сучки сумку и куртку, велела Денису не подглядывать, а расстегнула ненавистный бронежилет. Пропотевшая футболка противно липла к телу. Девушка осторожно спустилась к воде. Озеро дышало спокойствием и чистотой, ленивые волны пощипывали глинистый берег, лишь непосредственно возле него становясь бурыми и мутными. Недалеко в соседних кустах негромко переговаривались сталкеры. Ксанта подумала, что вот они-то наверняка будут за ней подглядывать. На всякий случай, конечно, для безопасности. Не придерешься. Ну и пусть. Она решительно стащила через голову футболку и блаженно зажмурилась, чувствуя, как ласкает кожу прохладный ветерок. Мужчинам не понять, как может быть приятно раздеться впервые за трое суток. Им, дай волю, они будут неделями спать в одной и той же потной майке. Ксанта быстро смочила футболку в озере, прополоскала на вытянутых руках и, помятуя предупреждение москита, отступила подальше от края. На берегу выжила одежду и обтерлась мокрой тканью от шеи до пояса. От влажной прохлады по коже побежали мурашки. Теперь уже ветер заставил девушку поежиться. Она обхватила плечи руками, накинув футболку на спину. Но долгожданного облегчения так и не наступило. Девушка все еще чувствовала себя потной и грязной. Не сказать, чтобы вода здесь была идеальной чистоты. Озеро оставалось все таким же спокойным и безмятежным, разве что волны побежали чуточку быстрее. «Осень!» — крикнул кузнец сверху. «У тебя все в порядке?» Ксанта ойкнула и прикрыла грудь правой рукой. Помахала Денису, все океймал и вернулась к воде. У самой кромки прибоя прислушалась, еще раз внимательно посмотрела на воду. Ничего. Никаких подозрительных пузырей, стремительных теней в глубине. Все тихо, мирно и совершенно безжизненно. Что тут может быть опасного, если фон в норме? Она присела на корточки, зачерпнула ладонями воду и от души плеснула на себя. Холод ужалил Ксанту тысячи иголок, заставив ее тихо взвизгнуть. Она энергично растерлась ладонями, оглянулась, не переполошился ли Денис от ее непроизвольного писка, и снова нагнулась к воде. И застыла. Ее отражение на поверхность неожиданно зашевелилось и потянулось навстречу. Сначала вода немного заклубилась, как закипающий суп, потом по краям рамки, очертившей слепок лица девушки, пробежала судорожная волна, подбросила отражение вверх, словно услужливая невидимка и в самом деле протягивал к Санте зеркало. Пленка воды вспучилась, помутнела, и из ровной и чистой водной глади начал расти тягучий полупрозрачный бугор. Она попыталась отпрянуть или хотя бы оттолкнуть внезапно ожившее озеро, но почему-то не смогла даже пошевелиться. «Санта, не сиди там долго! Тебя же предупреждали!» Девушка поняла, что кузнец ничего не видит, ее спина скрыла от него странное пробуждение озера и причудливое зеркало. Санта снова и снова пробовала отодвинуться, отползти, но тело отказывалось ей подчиняться. Водяной горб все поднимался, сейчас он возвышался над водой уже на полметра, похожий на толстенную полупрозрачную колбасу. С боков его то и дело срывались капли, которые падали вниз. Кипящее основание неведомого организма тоже издавало булькающие звуки, и Ксанта надеялась, что шум привлечет внимание Дениса. Она оставила попытки шевельнуть руками, все равно ничего не получалось. Вместо этого девушка прилагала все силы, чтобы сместиться назад, перенести центр тяжести с носков на пятки и прокинуться на спину. Столб живой воды висел перед лицом, нервно поводя из стороны в сторону бугристым концом с размытыми осколками ее собственного отражения. Больше всего он походил сейчас на щупальца глубоководной морской твари, вроде осьминога, который изучает пойманную жертву, пытаясь понять, что же это такое досталось ей на обед. Внезапно по краям густого и плотного, как глицерин, гибкого водяного столба зазмеились тоненькие отростки. Быстрые и стремительные, словно жгутики гигантской инфузории, они заметались вокруг головы Ксанты. Некоторые тут же рассыпались пулеметными чередями сверкающих капель, но на их месте немедленно вырастали новые. «Что за хрень? Москит, Скай, сюда!» Кузнец закричал во весь голос, спрыгнул с мыса и помчался к берегу. Как раз в этот момент Ксанте удалось немного откинуться назад, одеревеневшее тело не смогло удержать равновесие, и она медленно завалилась на спину, так и не разогнув ног, словно по-прежнему сидела на корточках. Прозрачный столб тоже сунулся вперед, вытянувшись из воды еще на полметра. Жгутики схватили девушку за волосы и рванули к себе. Бугристый конец монстров вспучился неровной сферой и с шумным плеском заглотил Ксанту почти до плеч. Теперь со стороны казалось, будто она зачем-то сунула голову в пластиковую трубу и опустила противоположный конец трубы в озеро. «Ксанта!» Со стороны песчаного пляжа гигантскими прыжками летел Скай. Денис на бегу передернул затвор автомата и несколько раз выстрелил в сторону озера. Пули прошили прозрачную колонну насквозь, не причинив водяной твари никакого вреда. Шагнув вперед, он прицелился еще раз, но споткнулся о корни поваленного дерева и с руганью покатился вниз по склону. Ксанта в панике заметалась, закрутила шеи, точнее, так ей показалось. На самом деле она, как и прежде, даже не пошевелилась. От недостатка воздуха уже шумело в голове, сердце стучало все медленнее, легкие требовали кислорода. Но вокруг ее головы мутно переливался густой серебристый пузырь жидкости, и когда девушка попыталась судорожно вдохнуть, в горло хлынула вода. В груди захлюпало, бронхи скрутило судорогой, однако парализованная Ксанта не смогла даже откашляться. Она хрипела и едва заметно подергивалась в прозрачных тисках, а вода понемногу проникала все глубже, заполняя легкие. Сознание ее помутилось, и откуда-то сверху опустилась, наконец, спасительная темнота. Денис с ужасом увидел, как его подруга обмякла, как ожившая водяная гладь удовлетворенно колыхнулась и потянула жертву за собой, в спокойную и уютную глубину. Он судорожно вскинул автомат и нажал на спуск, но услышал лишь глухой щелчок. При падении АКМК щедро хлебнул песка. Кузнец матерился, глотая слезы, тупо дергал затвор, тряс автомат, снова и снова тянул спусковой крючок, уже ни на что не надеясь. Шумным плеском в воду влетел Скай. Он вцепился, падающий лицом вперед к Санте в пояс, и дернул на себя. Тело девушки немного подалось назад. Тогда сталкер выхватил из ножен десантный штык-нож и с хладнокровием профессионального мясника отхватил почти полметра вытянувшегося водяного жгута. Торчащий из воды кусок забился, словно хвост ящерицы, а отрезанный ломоть выплюнул голову Ксанты и шумом обрушился на зеркальную поверхность озера миллионами капель, словно кто-то выплеснул ведро воды. Не теряя ни секунды, Скай крепко ухватил безвольно обмякшую девушку под мышки и выволок на берег. Она не шевелилась. Каблуки армейских ботинок прочертили в песке глубокие борозды, когда помощник ведущего тащил ее прочь от голодного озера. Там на поверхности метался в бессильной ярости короткий обрубок водяного столба. Скай опустил Ксанту на песок. Обнаженная по пояс, она привлекла бы не один заинтересованный мужской взгляд, но сейчас ему было не до глупости. Розовая кожа девушки стремительно приобретала синюшный оттенок. Приоткрытые веки с намокшими слипшимися ресницами не шевелились. Из приоткрытого рта сочилась вода. Проводник сдвинул брови. Положил ладони между соблазнительными округлостями груди и с силой нажал. Потом еще раз, быстрее и сильнее, и еще раз. Наконец высокая грудь с набухшими сосками дрогнула и начала судорожно вздыматься. Девушка вырвалась из рук Скай и, перекатившись на бок, мучительно закашлялась, пытаясь выплюнуть из легких остатки воды. Подлетел ошалевший кузнец, облапил ее, прижал к себе. «Что? Что это было?» Ксанта с трудом выговаривала слова, выталкивала их из себя вместе с очередной порцией мокрого кашля. «Да какая разница? Ушло к дьяволу, и ладно», — равнодушно проговорил Скай. «Главное, что цела осталась». «Говорил же я, не наклоняться к воде!» Подоспевшим последним москит от негодования даже начал заикаться, как пифа. «Подожди бурлить, брат!» — Скай поднялся навстречу. «Видишь, хреново ей, не до Натасы сейчас». Кузнец набросил Ксанте на плечи мокрую футболку, присел рядом. В глазах Дениса застыло такое страдание, что девушка не смогла выдержать его взгляд и секунды. «Как ты, осень?» «Нормально», — прохрипела она и только теперь вспомнила, что скорчилась полуголая перед тремя мужчинами. Она плотнее закуталась в футболку, прикрылась руками. Сталкеры переглянулись и, как показалось кузнецу, выдохнули с облегчением. «Ну, раз о прелестях вспомнила», — авторитетно заявил москит, — «значит, все в порядке». «Но слушаться старшего все-таки полезно. Для здоровья. Не всегда рядом окажется умелый парень с ножом. Как ты догадался, Скай? Видел эту мерзость раньше?» «Не видел. Но могу спорить, что эта штуковина — дальний родственник зеркального пятна. А его, говорят, военные пытались однажды ковшом вычерпать на землю. Подогнали экскаватор, пошумели у берега. Получилось громко и зажигательно, но пятно в самом деле загнулось. Другой вопрос, что глубоко в болото технику не загонишь. Полезно иногда байки слушать, заключил москит, но самому в них лучше не попадать. Ты отобьешь сообщение Че или мне заняться? Надо предупредить других бродяг. Скайлиш молча отмахнулся. Поскольку старшая группа не стала возражать и торопливо застучал по экранчику ПДА, Денис сообразил, что за сообщение о новой опасности сталкеру явно полагаются какие-то бонусы. Неловко шагнув к Скаю, он сунул ему широкую ладонь. «Спасибо, брат. Спасибо, что спас Ксанту. Сочтемся». «Сочтемся», — вяло ответил Скай, но руку пожал. Когда через полчаса Ксанта, опираясь на локоть Дениса, попыталась подняться, в глазах у нее тут же потемнело, и она с трудом удержалась на ногах. Ведущий пробурчал что-то про себя и объявил повторный привал. «Пусть сначала в себя придет. В таком состоянии топать по зоне – все равно, что слепому на рельсах танцевать. Может и получится, но некрасиво и недолго». При каждом вздохе в грудь все еще клокотало, и время от времени Ксанта снова начинала судорожно с надрывом кашлять. Но страх захлебнуться утих. Она уже могла спокойно, без предательской дрожи в коленях, смотреть на воду. Верный Дениска сидел рядом и возился со своим автоматом. У берега сталкеры чистили одежду от радиоактивной пыли. Ксанта наблюдала за их уверенными движениями и вдруг поймала себя на мысли, что так и не поблагодарила Ская за спасение. Никак не могла подобрать подходящие слова. Ее отношение к помощнику проводника понемногу менялось. Ксанта все еще подозревала его во всех грехах, но немногословность Ская и его ровный спокойный характер, не в пример взрывному москиту, импонировали ей. Не единожды он спасал всю группу, а теперь вот не раздумывая бросился ей на помощь, хотя это и было смертельно опасно. Может, зря она ему не доверяет? А если не зря? Если он как раз и делает все для того, чтобы усыпить ее подозрительность. Червячок сомнений грыз Ксанту изнутри, она не знала, кого слушать – интуицию или совесть. «А может, он тебе просто нравится как мужчина? А, подруга?» Ко всему прочему, Скай пару раз беззастенчиво использовал Дениса в роли отмычки. «А ведь не дали, как сегодня утром, – сам говорил москиту, – не оримал на парня. Он не бессловесный салага у тебя в услужении. Другой статус. Получается, для него в группе важна только она, Ксанта, и ради ее безопасности он готов рискнуть не только вторым клиентом, но и собой. Вот только почему? Просто потому, что она очень выгодная клиентка или ценный приз, за который кто-то обещал Скаю солидную награду». Но позже, когда группа вышла на очередную широкую просеку, Скай опять повел себя как последняя сволочь. Ксанта как раз расспрашивала москита о территориях на их маршруте. А почему лес рыжий? Во время пожара на станции туда отнесло много горячего пепла, степенно пояснял ведущий. Во всех смыслах горячего, понимаешь? Старые посадки частично выгорели, частично облучились. Больные деревья потом подчистую вырубили ликвидаторы, но и подлесок уже был заражен. Из земли снова полезли деревья с рыжей хвоей. Военные не раз собирались все сжечь, но тут случился второй взрыв, и им стало не до того. В общем, красота неописуемая, сама видишь. Шедший впереди Скай остановился на краю просеки и поднял руку. «Не знаю насчет рыжего, а до железного леса мы уже добрались», — проговорил он. Москит встал рядом, и оба принялись изучать детектор аномалий. А кузнец Ксантой во все глаза смотрели на открывшийся им нереальный инопланетный пейзаж. Это была еще одна линия электропередачи. В свое время их много построили вокруг мощной производительной чернобыльской станции. Ровные просеки рассекали лес во всех направлениях, могучие железные опоры поддерживали провода, которые несли полученную в реакторах ЧАЭС энергию. Некоторые линии действовали до сих пор, как, например, на памятной подстанции «Огнезмей». Но здесь и заржавленные, и изъеденные временем опоры не выдержали. Кое-где они лежали вдоль просеки, вытянувшись, словно павшие рыцари. Другие вышки повалились друг на друга, обрушив многотонную массу ржавого металла на еще крепких соседей. Груды скрещенных ферм и бетонных противовесов напомнили Ксанте остовы неведомых механизмов, вроде тех, что они видели на свалке. И все это печальное кладбище старого отжившего свое железа поросло буйными зарослями жгучего пуха. Порой отдельные невесомые комки отрывало ветром, Они уносились вдаль по просеке, задевая свисающие с остальных профилей косматые патлы ржавых волос. Это были две непонятного происхождения аномалии зоны, нарастающие на металлических поверхностях. Здесь они пировали на грудах железного лома вперемешку. Только Пух предпочитал ровные гладкие площадки побольше, а рыжие мочало волос свешивалось даже с провисших уцелевших проводов. «Вроде чисто», — сказал москит. «Спит». «Надо проверить», — покачал головой Скай. «Если разбудим, мало никому не покажется». «Пожалуй, что». «Ладно, всем отойти». Ведущий увлек Ксанту с Денисом подальше от края, приказал присесть на корточки. «Если заметите хотя бы один разряд, падайте носом в землю. Они обычно поверху бьют, у земли не достанет». «Кто бьет?» — спросил Ксанта. «И кто спит?» «Тише». Скай достал из кармана несколько маркеров, осторожно и аккуратно разбросал полукругом перед собой. Ксанта, поняв, что для расспросов сейчас не время, затаила дыхание в ожидании мощного электрического разряда. Ничего не случилось. За длинные вощенные нити младший проводник вытянул обратно часть маркера. Снова кинул, теперь уже в обход рыжих зарослей, покачивающихся на ближней металлической ферме. «Эй, кузнец!» — негромко сказал он. «Давай-ка сюда, прощупаем дорогу». Однако, уже даже не стесняется, чуть ли не открытым текстом. Тем не менее, Денис закинул за плечи автомат и молча шагнул к Скаю. «Медленно пройди вперед вон до того куста. Видишь? Иди осторожно. И чуть почувствуешь покалывание под кожей, сразу отступай, но тоже очень осторожно. И что бы вокруг ни происходило, не шуми. Разбудишь полтергейста, костей не соберем». «Что за полтергейст?» — спросил кузнецуха, но чуть дрогнувшим голосом. «Как начнет тобой железо стучать, сразу поймешь, что...» — полголоса грызнулся москит. «Не стучи руками, он на движение реагирует. И на шум. Проскочим, пока спит. Только надо по одному». Его слова стали для Ксанты последней каплей. Прямо у нее на глазах сталкера деловито посылали Дениса на смерть. «Иди, проверь, мальчик, спит акула или рыщет в поисках добычи. Если рыщет, отступай назад, только очень осторожно». Она поднялась на ноги и сказала: «Никуда он не пойдет». «В самом деле», — тут же оживился кузнец, ему не хотелось выглядеть трусом, но теперь после ее поддержки качать права было вполне допустимо. «Почему я? Мы вроде платим за безопасность и за проводников, а вы то и дело гоняете меня аномалии разминировать. За что вы денежки-то получаете?» «Наш пацанчик, кажется, наложил в штанишки», — злобно ощерился москит. «Ты хочешь, чтобы я вперед пошел? Или Скай? Нет, ты скажи, не стесняйся». Они уже стояли друг напротив друга, глядя из-под лоби, инстинктивно сжимая кулаки. Скай вклинился между ними, посмотрел кузнецу прямо в глаза. «Послушай меня, брат, ситуация предельно простая. Как ты думаешь, далеко вы уйдете без проводников?» «Да при чем тут?» «Именно при том», — рявкнул ведущий. «Отвечай». «Подожди, москит», — снова влез Скай. «Пусть скажет все, что думает, а мы послушаем». «Проводники должны сами искать безопасный проход, а не нащупывать его с нашей помощью», — огрызнулся Денис. «Мы за это заплатили. Согласна, Ксанта?» «Конечно», — сказала она. «Я слышала про все эти ваши штучки с отмычками, но сейчас, по-моему, не тот случай». «Слышала? Молодец». Скай говорил все так же размеренно и спокойно, словно школьный учитель, растолковывающий теорему Пифагора. «Тогда ты должна понимать, что если проводники начнут рисковать головой в сомнительных местах, то в конце концов эти самые проводники могут закончиться. Вы же не сможете контролировать, как мы проходим маршрут, вы не умеете. И тогда вы останетесь в зоне вдвоем. Как тебе такая перспектива? Но почему все время он? Почему ты постоянно посылаешь вперед Дениса? Давай я пойду», — выпалил Ксанта. «Или вам сталкерский кодекс не разрешает брать в отмычки женщин?» «Да запросто», — буркнул Маски. «Просто мужчины традиционно идут впереди. Общество у нас, у славян, такое, отсталое, замшелое, варварское. Бережем самок. Но если, конечно, у парня очко играет, то вообще-то сейчас времена всеобщего равенства». «Я не трус, понятно?» — взвился Денис. «На себя посмотри». «Тихо ты!» — Скай ладонью зажал кузнецу рот. Тот начал было яростно вырываться, но сразу сообразил, в чем дело, и затих. «Не ори, а то полтергейст точно проснется. Шепотом выясняйте, кто у вас трус, а кто нет. А пока выясняете, я двинул на трассу. Чао». Он отпустил кузнеца, развернулся, неторопливо зашагал между поваленных мачт линии электропередачи, зорко поглядывая по сторонам. Денис, мгновенно присмиревший и пристыженный, тряхнул головой. «Да я же...» «Молчи уж. Тебя просили помочь, между прочим, твоей же подруге, а ты предпочел за нее спрятаться. Смельчак, что и говори». Москит двинулся следом за помощником, не отрываясь от детектора аномалий. «За нами держитесь, след-след, герои. Скай, левее прими». Где-то глубоко в лесу злобно каркали вороны, но над просекой висела тишина. Ксанта посмотрела на побагровевшего от ярости кузнеца и побрела следом за проводниками. И краем уха уловила, как москит вполголоса сказал Скай. «Скоро этот клоун здорово нарвется, помяни мое слово. Боюсь, до места мы этот балласт не доведем». Помощник промолчал. Ксанта посмотрела на них, но лица проводников казались непроницаемыми, ни единой эмоции. Она даже подумала, что ей почудилось. Возможно, потому, что она уже была готова услышать нечто подобное. Но нет москита, нет, совсем нет него. Глава 15. Ксанта заметила, с каким виноватым видом кузнец следит за Скаем, который осторожно, но быстро и умело нащупал безопасный проход через железный лес. Как бы Денис не бросился, чертя голову через просеку, не попытался обогнать проводника и с честью сложить голову ради любимой женщины, не влип бы в какую-нибудь гадость. С него сейчас станется. Взгляд у него был такой же, как сегодня утром после расстрела с норков. Москит позаботился. Любимый мужской способ создать проблемы ближнему, взять на слабо. «Они правы, Дэн», — Ксанта взяла его за руку. «Но ты же не виноват. У сталкеров свои порядки и понятия, выработанные практикой. Не нам с тобой лезть в чужой монастырь со своим уставом. А он здесь выживает годами, а мы пришли и ушли. Нам тяжело их понять». «Я пойму, если мне объяснят по-человечески», — буркнул кузнец. Он немного расслабился, на его скулах перестали играть желваки, но все равно здорово психовал. «И еще я очень благодарна, что ты пошел со мной», — добавила она на всякий случай. «Без тебя мне было бы в 100 раз тяжелее, морпех. Наверное, я бы вообще не справилась». Денис хмыкнул, но заметно повеселел. Из его глаз сразу испарилась самоубийственная тоска, которой Ксанта так опасалась. Теперь там поселилась привычная мужская самоуверенность. Тоже не бог весь что, но все же гораздо лучше, чем тоска. Она хотела еще что-то добавить, но тут от края железного леса махнул рукой москит. «Чисто, спит. Идите сюда, только как можно тише». Ведущий говорил едва слышно, так что смысл его фраз они скорее угадали, чем разобрали. Скай стоял почти посередине просеки. Когда кузнец с Ксантой подошли, он лишь искоса глянул на них и промолчал. И слава богу, москит тот бы точно не упустил случая съязвить что-нибудь или прочитать очередную нотацию, пусть даже шепотом. Она не сразу поняла, что жуткие металлические заросли остались позади. Железный лес пропустил их беспрепятственно, обошлось без электрических фейерверков, и даже таинственный полтергейст, о котором то и дело с опаской вспоминали проводники, и который явно обитал где-то здесь, не стал им препятствовать. Ну, должно же и им когда-то вести, не может всю дорогу стоять сплошная стрельба. На противоположной стороне просеки, в небольшом перелеске, москит внезапно велел всем залечь. «Сцена вторая, массовая», — проворчал он. «Те же и разъяренные горожане на площади». «За нами кто-то идет?» — встрепенулась Ксанта. «Сейчас увидим». Москит сосредоточенно изучал показания датчика движения. «Мне тоже любопытно, зачем бы это такая толпа?» «Покричать?» — спросил Скай. Девушка не поняла вопроса. То ли второй номер слишком тонко пошутил, то ли в его словах был определенный скрытый смысл. Судя по всему, второе, потому что москит понял напарника с полуслова. «Не стоит, сам проснется». «Кто?» — встрял неугомонный Дениска, которому упорно до всего было дело. Постоянные стычки с ведущим так и не научили его помалкивать. «Этот ваш полтергейст?» Старший проводник ухмыльнулся. «Он, родимый, раскрой глаза пошире и не хнычь потом, что злые дяди-сталкеры не показали тебе всех красот и чудес зоны. Скай, эти ребята прут через лес так, словно у них забег в мешках на детском утреннике. Не давешние ли стрелки с полустанка, с подкреплением? От счастья, что наткнулись на наш след, забыли про осторожность? Похоже, — лениво проговорил помощник ведущего, беря поляну на мушку. Такие же неисправимые оптимисты». Действительно, преследователи шли по зоне слишком смело, слишком самоуверенно, как будто им незачем было бояться аномалий и мутантов. Костик как-то говорил к Санте, чем больше людей в отряде сталкеров, тем больше они привлекают постороннего внимания и тем чаще подвергаются атакам как со стороны мародеров, так и со стороны тварей. Да она и сама уже не раз в этом убедилась. Их всего четверо, а группа не вылезает из погонь и перестрелок. Этих было семеро. Наверное, они считали, что тяжелое вооружение и высокая численность, непробиваемые козыри, и поэтому шли громко, не особо заботясь о маскировке. А может, просто слишком торопились, пытаясь догнать группу москита. Ксанта напомнила себе, что она все еще ценный приз. Москит с сомнением пробормотал. Слишком уверенные ребята, непуганные, один даже с пулеметом. Надеюсь, что на станции мы положили их проводника. Он поморщился, хотя я бы на это особо не рассчитывал. Просеку, бывший лэп, незнакомцы взялись форсировать, словно на ней рос не железный лес, а самый обыкновенный. Разбились на двойки и рванули вперед короткими перебежками, последний прикрывал. Пока первая пара броском проскочила примерно половину пути, бойцы из второй и третьей настороженно водили стволами по сторонам. Пулеметчик занял позицию поваленной березы, искривленной мутациями на манер колена колизационного слива. «Почему не пуганные? Он как двигается, либо дорого посмотреть», — с одобрением сказал кузнец. «Профессионалы». Москит хмыкнул. «Здесь не полигон и не Татры, морпех. Весь этот профессионализм движения, что мертвому клизма. Цирковые номера только на арене хорошо смотрятся, а на деле похрену как действовать, лишь бы выжить. Да и когда голова забита таким вот балетом, можно прощелкать что-нибудь действительно важное. А в зоне, если чего упустил, считай труп». «Они видят нас на радаре», — сказал Скай. «Точнее, последние отметки датчика движения. Сейчас мы стоим на месте, поэтому засечки плывут. Ребята вполне обоснованно подозревают засаду. Все-таки прошлый раз их кое-чему определенно научил. Вот и действуют, как привыкли в таких ситуациях. Но здесь все куда сложнее, и опытный проводник должен был им это пояснить». Кузнец приложил к плечу автомат. «Даже не думай», — сквозь зубы предупредил москит. «Не думать что? Стрелять без команды. И вообще стрелять не думай. Здесь я имею в виду. А как же? Они?» — кузнец дернул подбородком в сторону просеки. «О них позаботятся, потерпи. А если кто прорвется, мы со Скаем примем в два ствола. Дыши глубже, парень. Расслабься. Сегодня ты уже достаточно нагеройствовал». Вторая двойка преследователей двинулась следом за первой на середину просеки, и в этот момент ветер сильнее, чем раньше, дернул заросли жгучего пуха. Одна из мохнатых гроздей оторвалась, воздушный поток подтащил ее вдоль металлической мачты, цепляя спутанные бороды ржавых волос. Пара влажных сосулек рыжей дряни хлопнулась об землю, далеко разбрызгав активную органику. Один из преследователей отпрыгнул в сторону, спасаясь от брызг кислоты, и наткнулся на остов источенной насквозь проржавевшей опоры ЛЭП, которая стояла опасно накренившись. От толчка массивная опора дрогнула и медленно, с протяжным металлическим скрежетом, больше похожим на предсмертный стон, начала заваливаться на бок. В какой-то момент показалось, что она таки нашла точку опоры в новом неустойчивом положении, но потом сила гравитации все-таки победила, и огромная металлическая конструкция тяжело повалилась, выворачивая с земли забетонированные опоры. Она ударилась о грунт с такой силой, что тот ощутимо подпрыгнул под ногами. «Ну, вот и все», — выдохнул москит. «Разбудили. Даже кричать не понадобилось». «Где?» — спросил Ксанта. «Где он? Не туда смотришь. Левее». Из глубины железного леса, оттуда, где фермы особенно густо поросли ржавой паклей волос и жгучим пухом, вдруг новогодний шутиха взмыл над травой нестерпимо яркий огненный шар. Сиренево-белый, весь сверкающий брони мелких разрядов, очерчивающий вокруг него правильную призрачную сферу, он напоминал внушительную шаровую молнию. В шипении и секунды рождающихся и умирающих искр можно было расслышать натужные нечеловеческие завывания, какие-то стуки, а один раз даже послышался безумный детский смех, от которого на спине и руках у Ксанты тут же высыпали мурашки. Или просто показалось? Полтергейст передвигался стремительно. Сначала он заметался между серыми стойками железного леса, потом, безошибочно определив источник обеспокоившего его шума, искрящимся метеором рванул к нашумевшему бойцу. Тот попробовал было отмахнуться прикладом, но лишь впустую рассек воздух. Слепящая сфера с шипением и треском ударила его в грудь. Он закричал, когда с металлических частей снаряжения посыпался водопад искр, а камуфляжная куртка вспыхнула. Во мгновение ока полтергейст сжег на вопящей жертве все, что могло гореть, а потом подбросил в воздух обугленную головешку, лишь отдаленно похожую на человеческую фигуру. Капли расплавленного металла еще не застыли на земле среди догорающих клочьев одежды, когда шар протащил мертвое тело с десяток метров и со страшной силой ударил его в бетонный фундамент одной из опор ЛЭП. Раздался сухой треск, безвольная черная кукла, брошенная марионетка, перевернулась в воздухе и повисла на нижнем перекрестке железных ферм одной из матч. Ксанта, высунувшись из кустов, во все глаза наблюдала за разворачивающимися драматическими событиями, пока кузнец не утащил ее обратно в укрытие за ноги. Она много слышала про полтергейстов. Циклопу в свое время был сделан заказ от биологической станции, но его люди не смогли раздобыть даже труп. Эти мутанты попадались довольно редко, и изловить одного из них было почти невозможно. Кто-то из преследователей открыл ураганную стрельбу. Грохот очередей привел в себя остальных бойцов, ошеломленных произошедшим, и они поддержали напарника огнем. Тщетно. Пули не причиняли полтергейсту никакого вреда, а может, он просто так быстро метался по полю боя, что никто не успевал как следует прицелиться. Следующий наемник, осмелившийся потревожить покой хозяина железного леса неуместной пальбой, получил такой же сокрушительный электрический удар и обмяк, выронив автомат, но не упал. Полтергейст подхватил его, волчком закрутил вдоль вертикальной оси, так что было отчетливо видно, как безвольно мотаются из стороны в сторону обмякшие руки и ноги. Потом сиреневая сфера рванула к краю просеки и на огромной скорости воткнула человека головой в дерево. Сила удара была такова, что крепкий тополь не выдержал и надломился. Посыпались сломанные ветви, и вместе с ними к корням деревьев скатился исковерканный труп с разбитым вдребезги черепом и сломанным позвоночником. Пулеметчик, пытаясь поймать ускользающую цель, выпустил несколько коротких очередей, а потом пронзительно вскрикнул, вздернутый воздух, и невидимая сила принялась методично колотить его о поваленное дерево. Но полтергейсту, висевшему в нескольких метрах от него, быстро надоело возиться с неподвижным телом, и он отбросил человека в сторону, словно капризный мальчишка, наскучившую игрушку. Боец из последней пары рванул огрызающегося огнем напарника назад к зарослям, из которых они только что вынырнули. Они даже успели сделать несколько шагов, прежде чем искрящаяся сфера накрыла обоих. Первый боец пролетел через всю просеку и рыбкой нырнул за поваленную березу, где еще шевелился изувеченный пулеметчик. Второму повезло меньше. Полтергейст подхватил его на бегу, так что тот еще пару раз бестолку махнул ногами в воздухе, придал ему ускорение и с омерзительным чавканьем надел вопящее тело на торчащую из бетонного основания ржавую балку. Толстый стальной швеллер вышел у несчастного из спины, и человек повис в полуметре над землей, как жук, наколотый на булавку энтомолога. Рыжая толкисла в конец балки теперь окрасился кровью и жирно блестел в лучах заходящего солнца. Двоим исследователям все же удалось перебраться через гибельную просеку. Пока полтергейст расправлялся с их коллегами, третья пара прыжками пересекла открытое пространство. До спасительного края леса, где залегли Ксанта с сопровождающими, оставались считанные метры, когда Скай, все это время держащий просеку на прицеле, коротко выжал спусковой крючок. Враг в последний момент разглядел притаившиеся в зарослях фигуры, повел стволом, но выстрелить не успел. Одиночная пуля с хряском вошла ему в плечо, едва не швырнув бойца на землю. Он выпустил оружие, зажал ладонью рану и, надо отдать ему должное, промолчал, лишь со свистом болезненно втянул воздух сквозь зубы. Не заскричал и даже не застонал, понял, видно, что полтергейст реагирует на звуки. Электрический шар встрепенулся, почуяв выстрел. Но в этот момент второй наемник на полном ходу налетел на замершего напарника, едва не сбив его с ног. «Какого дьява?» — панически заорал он. «Заткнись!» — простонал раненый. «Поздно!» Смертельный шар скользнул к ним, сопровождаемый оглушительным шипением и треском искр. Бойцы шарахнулись от него, словно перепуганные воробьи. Полтергейст отшвырнул в сторону раненого, и сталкер с кузнецом разом вжались в палую листву, уткнувшись лицами во влажную прель, всем телом ощущая присутствие совсем рядом энергетического сгустка невероятной мощности, от которого волосы на загривке и руках вставали дыбом. Лишь Ксанта не опустила головы. На мгновение она встретилась взглядом с последним оставшимся на ногах наемником, в глазах которого полыхнул ужас. А потом шар снова отступил на середину просеки, дернув человека за собой, словно баллонку на поводке. Дважды перекувырнувшись через голову, тот полетел в переплетении поваленных металлических мачт. Потревоженные ржавые волосы закачались, и сразу три пучка, сорвавшись, упали бойцу на плечи и голову. Органическая кислота стала стремительно разъедать камуфлированную ткань и незащищенную кожу. Бедняга закричал и заметался, срывая с себя жгучее мочало. В результате едкая органика попала и на кисти рук, прожигая их до костей. С головы несчастного стали падать пряди его собственных волос, пораженная кожа лица начала закручиваться и отваливаться жуткими лохмотьями. Санта судорожно сглотнула и отвернулась. Денису тоже было не по себе, но он заставлял себя смотреть. Надо учиться, надо привыкать к тому, что в зоне опасно может быть все, даже самая безобидная с виду вещь. К тому же эти люди враги, и вряд ли пощадили бы его самого, доведись ему попасть к ним в плен. Они не убили бы его сразу, нет, сначала заставили бы позвать к Санту или выдать ее. «Вот и все твои профессионалы», — мрачно поговорил москит в полголоса. «Похоже, они тут надолго застряли». Он покосился на замерзших клиентов и добавил: «Мы все люди взрослые, но на всякий случай уточню, что ни помочь им, ни добить их мы не в состоянии». Он подождал, не начнет ли кто-нибудь возражать, и удовлетворенно резюмировал: «Ладно, хватит наслаждаться зрелищем. Двинули». На ночевку пришлось спускаться в какой-то глухой, провонявший плесенью и гнилым деревом погреб. Перед самым привалом проводники посовещались, и москит сказал: «Ночью может быть выброс. Отсидимся. Есть тут рядом неплохое местечко, погреб под домом обходчика. Саму хату давно раскатало по бревнышку, а подпол остался. Солидный дядька был хозяин, на века строил». Кузнец лишь кивнул, Оксанта спросила: «Откуда ты знаешь? Ну, что будет выброс?» Ведущий хихикнул: «Порченная шкура чешется. Хороший сталкер, девушка, всегда чует выброс заранее». «Сам сказал», — подумал Оксанта, — «никто тебя за язык не тянул. Теперь-то я вас точно разговорю». Погреб оказался просторным, в углу имелась даже самодельная железная печка-буржуйка. Конструкция нехитрая, старая бочка и уходящая в стену залатанная труба от водосточного желоба, зато при минимуме затрат всегда будет свет и тепло. Мужчины натаскали сухих веток, Скай разжег огонь, и в мрачном подземном склепе сразу стало уютнее. Вход закрыли специально припасенным кем-то из прежних постояльцев куском жести, подперли для надежности парой камней. Недолго осталось. Если кому-то надо по-маленькому, терпите до утра. Ночью, да, во время выброса на улице делать нечего, — сказал москит и сел у огня. Положил на колени автомат. Расправившись с натовским сухпаем, Ксанта сначала следила за тем, как ведущий разбирает и чистит оружие, а потом придумала себе дело. Все равно до выброса не заснуть. Она снова решила погадать. На этот раз вообще не загадывая в цитатник, без проверки. В крайнем случае можно будет посмотреть потом, когда все уже случится. Прошлое гадание в ее интерпретации вроде бы снова сбылось, хотя Дениска в самом деле проявил служебное рвение и изрядно налажался с норками. Но вот с инициативой в новой области дела обстояли хуже. Сначала мутанты разбежались сами, вроде бы сами. Никто так и не объяснил, почему они вдруг бросились на утек. А потом в осажденном строительном домике всех выручил Скай и немного кузнец. Значит, предсказание относилось к кому-то из них? Вряд ли. Тактические находки помощника ведущего и Дениски слесарный талант никак нельзя было отнести к новым знаниям. Скорее наоборот, отточенные годами профессиональные навыки. Ладно, посмотрим, что получится теперь. В прерывистом отсвете печного огня костяшки с рунами мерцали весьма загадочно. Запасенные сучи сгорели быстро, и сейчас в окошке под дувало тлели оранжевые угольки. Наверное, буржуйка сожрала немало кислорода внутри погреба, потому что голова у Ксанта постепенно наливалась гудением и тяжестью. «Нельзя приоткрыть дверь на минутку», — попросила она. «Дышать нечем». Москит даже не соизволил оторваться от своей любимой огнестрельной игрушки. Пробурчал что-то и выразительно постучал пальцем по лбу. «Не стоит», — мягко сказал Скай. «Все сюда все равно не поместятся». «Кто?» — глупо спросила девушка. «Мутанты. Они не хуже нас, чуют выброс и сейчас пытаются спрятаться. Не стоит их приглашать». «Нельзя так нельзя. Сказали бы прямо, зачем издеваться-то?» Сначала гадания не получалось. Рука дрогнула, и руны просыпались на землю. Какие-то перевернулись, какие-то нет, но Ксанта смотреть не стала. Раз сорвалось, лучше бросить заново, для чистоты эксперимента. Зато во второй раз выпала комбинация на загляденье, целых 14 костяшек. Фух, как душно, аж в голове стучит. Если память не врет, получается следующий расклад. Снова офисы подчиненные, подстава, внезапный уход и неопределенность. И перспективы не самые радужные. То есть, выражаясь языком воскресного гороскопа, кто-то из подчиненных пытается вас подсидеть, внезапный уход одного из членов команды станет для него сигналом. Постарайтесь найти предателя раньше, иначе, вероятно, серьезные потери в бизнесе. Ну да, конечно. Как будто она всего этого не знала раньше. Только что это за внезапный уход? Гибель? Кого-то из группы убьют? И, может быть, предатель как раз и будет убийцей? «Кузнец», — неожиданно сказал москит, — «ты у нас вроде слесарь и в оружии толк знаешь. Не поможешь? Что-то у меня со стволом. Почистить почистил, а все равно клинит. Пружина, что ли, заедает, мать ее». Денис, польщенный оказанным доверием, взял из рук ведущего автомат, споро разобрал его, и они вместе склонились над разложенными деталями. «Вот и хорошо», — подумала Ксанта, — «пока все расслаблены, самое время». Стены погреба вдруг дрогнули и заходили ходуном. При этом она не почувствовала подземных толчков, вообще никакой вибрации. Просто кто-то взялся трясти картинку перед глазами, словно в дешевом 3D, когда излишне продвинутый оператор пытается отразить душевные метания главного героя, и изображение начинает мерзко плавать. Одновременно с оптической тряской снаружи послышался глухой надсадный вой. Так обычно плачет зимой ветер в щелях плохо подогнанных окон. Звук зудел на одной ноте и затихать явно не собирался. «Выброс», — зевнув, сказал Скай. «Теперь можно спать хоть до утра. Бесполезняк куда-то рыпаться». «Брат рассказывал, что после него все в зоне меняется», — сказала Ксанта. Она внимательно наблюдала за проводниками и заметила, как оба встрепенулись. Ну, еще бы. Впервые вспомнила Костика сама, без долгих расспросов и захода издалека на нужную тему. Если не прерывать, глядишь, и расскажет что-нибудь полезное. На их интерес Ксанта и рассчитывала. «Не все, но многое», — сказал москит. «Новые ловушки, новые аномалии, да и зверья добавится. Но основные точки, конечно, останутся на месте. Станция никуда не денется, если тебя это волнует. А люди меняются? Если выброс так корежит зону, то что происходит с людьми? С теми, кто успел спрятаться, как мы, ничего. А если выброс застигнет на поверхности, — он щелкнул пальцами, — тем не повезло. Никто еще не выжил. Прямо так и ничего? А если сталкер пережил 100 выбросов, 200, если он в зоне 2, 3, 5 лет, что с ним может случиться?» Ведущий хмыкнул. «А, вон ты о чем. Наслушалась баек про клеймо зоны? Хочешь сказать, это все выдумки? А вот Костя так не считал. Он 100 раз мне рассказывал, насколько непростой становится жизнь сталкера вне периметра. О том, как вам тяжело вернуться к нормальной жизни, как смотрят на вас обыватели, как угрожают, преследуют и даже пытаются убить, считая ходячими радиоактивными могильниками и чуть ли не исчадьями ада. А клеймо? Да нет никакого клейма. Все это дешевые байки для салака журналистов». Москит хлопнул ладонью по колену. «При чем тут обывательские страхи? Нету? Правда? А то, что вы пару часов назад синхронно почуяли выброс, это как? А чувствительность к аномалиям? Сколько уже раз вы оба нам говорили? Нутром молчую, что-то здесь не так, хотя детектор ничего не показывал». «Ну и что? Обычное чутье. Любой охотник с опытом может похвастать тем же самым. Он настолько изучил все повадки зверья, что многое понимает подсознанием, интуицией, инстинктом. Так и мы». «И что, помогают ему лесные повадки в обычной жизни? Вы здесь тоже крутые парни, Чингачгуки и Рэмбо, а там за периметром превращаетесь в больных, измученных коллег. И каждый новый день начинается с привычного вопроса. Что еще выкинет из жеванной зоны тела? На что среагирует? На полнолуние, калибровку антенны сотовой связи по соседству, магнитную бурю?» Москит угрюмо промолчал, и Ксанта поняла, что удачно ткнула в больное место. Вместо ведущего добродушно ответил Скай. «А из наших никто далеко от периметра не уходит. Потоптал зону, поднял немного на карман, пропил в Чернобыле 4. Вот и вся история. Поэтому комендатура особо и не стремится чистить город. Мортенсен прекрасно понимает, сколько отмороженных бродяг хлынет в Киев, Харьков, Москву, а то и в Европу швыряться деньгами. И чем это кончится? Это в любом случае ничем хорошим не кончится. Ваш легендарный герой Дима Шухов почему в конце концов на зоне прописался? Потому что где бы он ни поселился, через месяц-другой соседи узнавали всю правду о его дочке, да и о нем самом, и всеми возможными способами его выживали. Если не получалось, поджигали квартиру, а если это не помогало, темной ночью вламывались в дом с факелами, вилами и резинострелом. Дочку Шухова отравили. Тогда он и поклялся вынести из зоны всю гадость, какая там есть, чтобы те, кто сидит снаружи, досыта нажрались радиоактивного дерьма и стали такими же, как он. 2 месяца Шухов таскал за периметр всякую запретную пакость, пока его не поймали свои же и не замуровали в саркофаг. Вот так. Тот же доктор, ваша вторая беспорочная легенда, он и замуровал. Скай попытался что-то возразить, но она не дала ему рта раскрыть. Накрепко. Раствор, говорят, хороший был. Строители саркофага оставили. Он 30 лет так и простоял свеженьким, будто ждал. «Слушай, подруга», — угрожающе проговорил москит, — «тебе-то что за дело до наших болячек? Или ты нас со Скаем в экстра записываешь? Экстры хоть на заднице не сидят, многие пытаются что-то делать. А вы все, обычные сталкеры, которых большинство, предпочитаете свои болячки заливать водкой. Но это сейчас проходит, когда вам по 20-30 лет, и вы еще молоды и почти здоровы. А что потом будет, когда придет время уходить на пенсию? Ваше старичье, первые сталкеры, теперь управляют кланами. Вы думаете, вам повезет так же? Кланов на всех не напасешься. Так что придется жить в обычном городе, среди обычных людей. Кто из вас готов к такому испытанию, а?» «Да как-то не тянет пока», — флегматично проговорил Скай. «Бывал я и в Киеве, и в Москве, и в Праге. Спокойная жизнь нашему брату противопоказана. Сразу хочется назад во все это дерьмо. А потом тем более не потянет. Особенно после того, как законопослушные соседи узнают о вашем прошлом». «Я не понял, нам-то ты что предлагаешь?» — спросил москит. «Штурмовать саркофаг? Да упаси меня, черный сталкер, от такого счастья!» «Помогите моему брату», — горько сказала Ксанта, — «ему и тем людям, с которыми он работает. Пока вы считаете его сумасшедшим изгоем, пока фыркаете при одном только упоминании о его имени, ничего не изменится, и монолит останется там, где и раньше». Москит молча смотрел в огонь. Скай жевал щепку и задумчиво смотрел на Ксанту. И даже стало неуютно от его взгляда. «А кто такие экстры?» — вдруг спросил Денис. Девушка кивнула на разгоряченных спором проводников. «Такие же вольные бродяги, только уже не совсем люди. Как это? Зона поработала над ними и подарила им необычные способности. Видеть будущее, управлять энергией и металлом, контролировать мутантов. Или просто чувствовать аномалии, ощущать грядущую опасность, предсказывать поведение врага. Досужие журналисты прозвали такие изменения клеймом зоны. А Костик считал, что зона просто конструирует людей будущего. Вот так, Дениска». «Значит, мы со Скаем тоже экстры? Выбросы предчувствуем?» — спросил москит и угрюмо посмотрел на Ксанту. Потом неожиданно подмигнул. «Вот уж не ожидал когда-нибудь такое услышать. Тем более от тебя. А что во мне не так?» «Ну как же, ученый дамочка, экспериментатор, исследователь, зону знает, а верит всяким слухам. Прямо смешно. На что только вам гранты выделяют?» Скай шевельнулся, бросил щепку в огонь. «Откуда у Димы Шухова дочка?» — проговорил младший проводник. Кузнец не сразу понял, о чем это он, но потом сообразил. «Да это же он о той легенде, которую рассказал Александр. Он же совсем молодой был, когда погиб. Не знаю насчет дочки», — буркнула девушка, — «но остальное так и было». «Да не было так», — равнодушно произнес Скай. «Чепуха какая! Откуда ты эту версию взяла? Книжку приключенческую прочитала или немцы рассказали?» «Доктор — лучший друг черного сталкера, а замуровали его ребята, которые вместе с ним шли к монолиту. Доктор, наоборот, спасти его пытался». «Ты-то откуда знаешь, как было, а как нет?» — скинулась Ксанта. «Потому что черный сталкер сам мне однажды свою историю рассказывал», — безучастно проговорил помощник ведущего и надолго замолчал, глядя в огонь.